«Кончай базар, братаны!» — дыхнула крутым перегаром левая. «Ночь на исходе, а вы все с центральной возитесь!» «Не лезь наперед, папы, в пекло!» Илья уступил трусу место. Трус откинул рога за спину, торопливо сел на землю, схватился за свой конец напильника и начал яростно шаркать им взад-вперед. Балбес, удобно устроившийся на языке центральной, не ожидал такой прыти от своего коллеги. Упустил свой конец, и напильник вместо треугольного зуба центральной проехался по ее губе. Двухметровый обрубок бревна, распяливший пасть судьи, затрещал, но выдержал. «А говорили, не надо», — торжествующе сказал Илья. «Предосторожность не помешает». Балбес, грозящий ему опасности, даже и не заметил. Трус, дрожа от нетерпения, торопливо приладил напильник к следующему зубу и собрался продолжать в том же духе. «Кто ж так точит, бестолочь?» — не выдержал Кощей. «А ну, дай сюда напильник». Выдернув у оторопевшего черта инструмент, его бессмертие бесцеремонно отодвинул труса в сторону. Но продемонстрировать свое мастерство Кощею не дали. «Отвали, мужик!» — рыкнул бывалый. «Видишь, мы делом заняты». «Ходят тут всякие», — поддержал бывалого Чебурашка. «А потом напильники пропадают». Напильник был немедленно изъят. Кощей с позором изгнан пинком копыта по уже пострадавшему от вакулы месту. Илья вмешаться не успел. Его команда действовала слаженно и дружно. «Это вы, конечно, молодцы, но, может, не стоило так?» Илья с любопытством разглядывал Кощея. «Мужик помочь хотел. От души, можно сказать. Откуда ты, негритосик? Как тебя звать, величать? С чем пожаловал?» «Мой Лумумба, вождь, меня вся Африка знает». Разобиженный Кощей с трудом входил в роль. «А ты кто такой?» «А я папа. Меня весь Рамадановск знает. А это у тебя что?» Илья кивнул на обломки рейки. «Мэй, боевое копье!» Старательно коверкая речь, отрапортовал Кощей. «Оружие надо держать в порядке!» — укорил Кощея Илья. «Попробуй, удержи!» — загорячился Кощей. «По вашим лесам такие психи бегают, копий на них не напасешься. Сначала наследство норовят оттяпать, а потом извиняются. Обознались они, видите ли. Да ты сам посмотри». Кощей в запале развернулся тылом и задрал юбочку. На тощем костлявом заду его бессмертия виднелся четкий отпечаток зубов вакулы. «А я думал, у негров наследство с другой стороны». Почесал затылок Илья. «Это у негров?» — рассердился на бестолкового оппонента Кощей. «А у нас все как у людей». «Это как?» «Ну ты что, сам не видел через жи...» «Ой, все по-русски, короче, не ошибешься». «Да, здесь трудно ошибиться». «Орлы! Че, папа?» «Нашего полку опять прибыло. Новый русский, похоже. Только почему-то черненький. Ну, оно понятно, он же из Африки. Давай, новобранец, держись коллектива. С нами не пропадешь». И Кощей начал держаться коллектива. К Яге, невозмутимо продолжавший работать над вторым чулком, он приблизиться побоялся, испугавшись разоблачения. Он до сих пор не мог в толк взять, как ей удалось обойти заклятие и покинуть поляну. А потому бессмертный для начала подержался около соловья-разбойника и даже попытался подпевать старческим дрожащим фальцетом. Дал петуха, смутился и вернулся к основному составу, только что закончившему точить зубы центральной. Балбес выполз из широкой распяленной пасти дракона, распорку выбили отнятой у чебурашки кувалдой, лишь по чистой случайности, не смахнув заодно и пару остро отточенных зубов. Однако, несмотря на это, пасть центральной закрываться не спешила. «Перебор!» — почесал затылок папа. «Бревнышко великовато!» «Ну и что?» — не поняла левая. «Челюсти заклинило», — пояснил капитан. «Папа, а ежели сверху по ноздрям?» — Чебурашка кивнул на молот. «Ты больше не пьешь», — вынес свой вердикт Илья. «Алкоголь пробуждает в тебе садистские наклонности». Однако левая так не считала и осуществила идею прораба, использовав в качестве молота собственную морду. Хрустнув в суставах, челюсть захлопнулась. — Спасибо, — поблагодарила центральная прокурора. — Нет проблем, — не менее любезно ответствовала левая судье. — По морде я завсегда с превеликим удовольствием. «На чем бы заточку опробовать?» — завертел головой Илья. «А на этом бревнышке?» — подсказал Кощей. «Оно все равно великовато». «Ценная мысль!» — согласился капитан. «А ну-ка, любезная, открой ротик». Центральная послушно открыла ротик и с треском захлопнула его, перерубив подсунутый внутрь обрубок пополам. «Так держать!» — одобрил Илья. «Чья очередь?» «Моя!» Левая отпихнула морду центральной и торопливо разинула пасть. «Но тут теперь и без нас разберутся!» — решил Илья. «Что-то пахана не видно. Скоро светать и будет. Похоже, нагнали мы на него страху».